Глава 42. Бонни, тяжело вздохнув, посмотрела на меня просящим взглядом. «Может, хотя бы позавтракаем?» — жалобно спросила она меня. Я устыдилась, кажется, даже слегка покраснела. Сама-то поела, а ей не даю. Опять гоню куда-то, а зачем? Уж на полноценный завтрак у нас времени полно. «Прости, пожалуйста, ты кушай, а я пока поищу кабинет Клодет. Может, и в лавку идти не придется». Бонни улыбнулась и поспешила доесть. «Не торопись, мы никуда не опаздываем», – остановила ее я. «Пока закваску не вывела, мы относительно свободны». Я направилась к двери. А где же находится кабинет бывшей хозяйки? А может, у нее его не было, и делами она занималась в спальне или на кухне? «От кухни направо и упрётесь в дверь ее кабинета», – произнесла Бонни, словно прочитала мои мысли. «Теперь это ваш кабинет». Я кивнула. Действительно, только я вышла из кухни, как увидела красивую деревянную дверь в конце коридора. Видимо, об этой комнате говорила мне Бонни. Я вошла в небольшой светлый кабинет с большим окном, выходящим во внутренний двор. Возле окна стоит массивный деревянный стол и кресло возле него. Стена за столом и противоположная от пола до потолка заставлены полками с книгами. На полу лежит пушистый ковер темно-синего цвета с голубыми узорами. Кабинет создает атмосферу уюта. Я подошла к столу и села в кресло. Ну что ж, пора приступить к поиску заветной информации. Без знаний бывшей владелицы я не смогу открыть лавку с пекарней. Я умею только печь, а организовать продажи, рассчитать нужное количество булок хлеба для покупателей, составить адекватный ассортимент хлебной лавки – я не смогу. Фух, призналась самой себе, и стало легче. Открыла первый ящик, и там оказались канцелярские принадлежности, карандаши, самопишущие перья, бумага, тетради. Во втором ящике оказались готовые рецепты хлеба и разработки нового ассортимента. Вот и подспорье мне, словно ответ на мои молитвы. Лучше, конечно, начать с того хлеба, который еще помнят горожане. Свои можно уже потом внедрить. В последнем ящике, который я с трудом смогла выдвинуть, лежали тетради в кожаной обложке разных цветов. У меня аж ладони вспотели. Неужели это и есть те самые заветные тетради, где расписана вся работа хлебной лавки? Осторожно достала их, молясь всем богам, чтобы прежняя хозяйка оказалась педанткой и занудой. Выложив все тетради на стол, я с трепетом открыла первую попавшуюся. На первой странице было написано «Управление ассортиментом для пекарни-кондитерской». Ниже я прочитала, что сочетание булочной и кафе называется «Бикерай» и представляет собой прибыльный вариант бизнеса. Ассортимент в «Бикерае» включает разнообразные виды свежего хлеба, булочек, кондитерских изделий и пирогов, а также закуски, такие как сэндвичи, десерты. Напитки, предлагаемые в меню, могут охватывать широкий диапазон от ароматного кофе и чая до свежевыжатых соков и смузи, но без алкоголя. Важно создать комфортное пространство для общения. Создание привлекательной атмосферы способствует повышению времени пребывания клиента в заведении, что в свою очередь увеличивает прибыль. Я закрыла глаза и представила свою лавку. Все же мы с прежней хозяйкой на одной волне. Я даже Вейнарду сказала, что буду делать не только лавку, но и небольшое кафе. Вот и наработки появились. Только у меня создалось впечатление, что Клодет выписывала в тетрадь информацию из книг. Уж очень написано сухим канцелярским языком, но чего не отнять, понятным. «Хозяйка, вы нашли записи старой хозяйки?» – просунула голову в дверь Бонни. «Нам не нужно идти в лавку?» «Нашла Бонни», – успокоила служанку я. «Теперь бы разобраться со всем этим». Я так поняла, что Клодет делала записи, когда сама планировала открывать лавку. Выписывала откуда-то. «Да какая разница?» – успокоила меня Бонни. «Ты права, хоть разница и есть, но я рада и этому. Я же совсем ничего не понимаю в торговле, а открывать лавку нужно уже через 2 недели». «Да, и господин Вейнард уехал», — вздохнула она. «Не сыпь мне соль на рану. Тяжело без него». «А это прошло всего полдня», — рассмеялась служанка. «Я пошла готовить обед». Я кивнула, и Бонни скрылась за дверью. «А ведь правда, Вейнарда нет всего ничего, а хочется поделиться своей находкой, спросить его мнение». Горько вздохнув, я прошептала. «Так, надо поискать, как рассчитать, сколько хлеба нужно выпекать. Пусть даже это будет не ее опыт, а выписанные из книг сведения. Все лучше, чем ничего». Я перелистнула несколько страниц организации кафе и, наконец-то, наткнулась на то, что искала. Ассортимент является ключевым инструментом для эффективной работы с продажами и прибыльностью в торговле. Грамотно выстроенный ассортимент – это фундамент успешной торговой деятельности. Так, так, так, слова, слова, одни слова. Итак, читаем дальше, пока полезной информации ноль. Рассчитать ассортимент в хлебной лавке – задача не из простых, но с правильным подходом можно создать привлекательное и разнообразное предложение для покупателей. Вот основные шаги, которые помогут пекарю в этом процессе. Первое – анализ рынка и потребностей клиентов. Исследование спроса – узнайте, какие виды хлеба и выпечки предпочитают ваши клиенты. Это можно сделать через опросы, наблюдение за покупками или анализ конкурентов. Сезонность. Обратите внимание на сезонные предпочтения. Например, зимой могут быть популярны сытные ржаные хлеба, а летом легкие пшеничные. Второе. Определение основных категорий продукции. Хлеб. Разнообразие видов. Белый, ржаной, семенами, с орехами, с добавлением сухофруктов. Выпечка, круассаны, булочки, пироги, пирожки, сладости, печенье, сдобы, кексы, специальные предложения, сезонные новинки. Третье. Учет объемов продаж. Исторические данные. Проанализируйте продажи за предыдущие месяцы или сезоны, чтобы понять, какие позиции наиболее популярны. Объемы производства. Определите, сколько изделий вы сможете произвести в день без ущерба качеству. Это поможет избежать избытка или нехватки продукции. Четвертое. Составление ассортимента. Регулярные позиции. Определите основные виды хлеба и выпечки, которые всегда должны быть в наличии. Сезоны и специальные предложения. Запланируйте введение новинок и ограниченных серий, чтобы поддерживать интерес покупателей. Сбалансированность. Убедитесь, что у вас есть разнообразие по вкусу, текстуре и цене, чтобы удовлетворить разные группы клиентов. Пятое. Тестирование и корректировка. Пробные продажи. Запустите небольшую партию нового изделия и посмотрите на реакцию покупателей. Обратите внимание на отзывы и корректируйте ассортимент по мере необходимости. Анализ результатов. Регулярно пересматривайте ассортимент, основываясь на продажах и обратной связи клиентов. Шестое. Учет хранения. Учитывайте, что некоторые изделия имеют ограниченный срок хранения. Это важно при планировании объемов производства. Следуя этим шагам, пекарь сможет создать разнообразный и привлекательный ассортимент, который привлечет и удержит клиентов в хлебной лавке. Вроде бы все просто написано. Бери, подсчитывай, анализируй. А если нет возможности посчитать? Да даже если я найду старые бухгалтерские книги прежней хозяйки, они мне мало помогут. За 5 с лишним лет много воды утекло и многое изменилось. Здесь же живут не просто люди, а оборотни. И это нужно учитывать. Понятно, что приоритет у мясных пирогов и пирожков. А дальше? Любят ли горожане сладкое? Какой хлеб предпочитают, белый или ржаной? Как все просто. А если ты не знаешь, как грамотно составить этот самый ассортимент, что тогда делать? И запросить не знаешь у кого. Я нервно забарабанила пальцами по крышке стола. Может, пойти в лавку в квашни и посмотреть, что он продает? Я даже оживилась от такой хорошей мысли. Можно пошпионить за лавкой и примерно прикинуть, какая покупательская способность у горожан. «Бонни!» — закричала я. «Хочу поделиться с тобой одной идеей». Вот только мой не такой уж и громкий крик заглушил стук в дверь.